Глава 31. «Ну и где тебя носило?» Уперев руки в бока, грозным тоном произнесла Анита. «Графиня Шатур вон уже и статью написать успела». Судя по всему, мероприятие давно окончилось, а этот прохвост только-только вернулся. Анита не на шутку успела распереживаться, а он... Уф! «Все завтра...» Хрипло выдавил из себя Феня, а затем икнул. Лапы куницы расползлись по полу, и он плюхнулся на пузо. Чародейка уже отчетливо понимала, что с ним, праздничная амбре заполонила весь холл, но все равно ринулась на помощь. Однако она не требовалась. Фамильяр просто задрых без задних ног. «Фить, фить!» — дышал он, и Анита, тяжело вздохнув, подняла вялое пушистое тельце и отнесла его в спальню на лежанку. Завтра, конечно, ей предстоит серьезный разговор с этим шалопаем. Но сегодня бессмысленно, да и слишком поздно. Чародейка зевнула и поняла, что и ей не помешает восстановить силы. Воскресное утро началось поздно. Причем Анита, как ни странно, поднялась раньше фамильяра и даже успела приготовить завтрак. При знании нужных магических формул на это, правда, уходило всего минут 5. На распространившийся по дому запах кофе и жареной колбаски буквально через пару минут выпался Феня. Выглядел он потрепанно, и как только Анита приоткрыла рот для серьезной беседы, сразу выставил вперед лапку. «Вот даже не начинай. Я так-то давно совершеннолетний. Но расслабился чуток, с кем не бывает». «Со мной не бывает», — строго произнесла Анита. «И с тобой быть не должно. С таким подходом к делу любое важное задание можно провалить, а еще и в чьи-то недружелюбные руки попасться. Никогда бы не подумала, что у фамильяра может появиться тяга к спиртному». «Да нет у меня тяги», — возмутился Феня. «Просто там стояло шато Брево, зарульский коньяк почти вековой выдержки, отборный виски, привезенные с Орвестера. Каберне де Вере. Вот ты ругаешься, а я даже не все перепробовал. Может фамильяр иметь в конце концов мечту?» «Какую? Перепробовать все существующие на свете алкогольные напитки?» «В какой-то мере. Я, может, хочу стать сомелье. Открою свой маленький винный магазинчик». «Феня, не заговаривай мне зубы. Еще раз приползешь домой на бровях, прокляну, что не только пить, но и есть не сможешь». «Не посмеешь», — с сомнением произнес фамильяр. Анита зловеще приподняла брови, и куница ретировалась. «Убедила, убедила. Давай уж пластину, скину записи, пойду еще немного посплю». Пока Феня поглощал завтрак, Анита сходила в цех и вернулась со специальной металлической заготовкой, на которой стоял оттиск кошачьей лапки. Технология была несложная. Менталист выгружал на пластину свои воспоминания о том или ином событии, а потом гранка шла в печать. Усиленный магией слепок памяти отлично передавался прямо в мозг, если соприкоснуться с репортажем в газете рукой. Способности фамильяра становиться невидимым и передавать Аните слепки своей памяти выявились еще во времена пансиона. Там эти редкие таланты ощутимо облегчили Аните жизнь. Жаль, таким образом нельзя было записать разговоры. Впрочем, если удавалось подкрасться поближе, Феня и так их легко пересказывал. Наконец, когда куница насытилась, зачаровала пластину и ушла досыпать, чародейка решила посмотреть репортаж. Она сама давным-давно не была на таких мероприятиях, где требовалось умение танцевать. А сейчас что-то так захотелось. И если б с Йоханом кружиться в вальсе, забывая обо всем. Так, куда опять поскакали мысли? Соберись, Анита, у тебя столько дел. Помощницу все же надо нанять. Девушка уже даже имела четкую идею на этот счет. Но сперва заглянуть в королевский дворец, хоть одним глазочком. Чародейка положила ладонь на вытесненную кошачью лапу и закрыла глаза. Образы хлынули потоком. Огромный зал с сотнями магических светильников, паркет надраенный до такой степени, что у Фени иногда разъезжались лапы. Везде позолота и роскошь. Примерно так она себе все и представляла. Интересно, как все это видит Йохан, погружаясь в чужое сознание? У него же не усеченный вариант с изображением, а голоса, запахи, мысли — все. Наверное, это очень необычное ощущение. Как будто на какое-то время ты перестаешь быть собой и становишься тем, другим. Надо будет спросить у господина Валина по случаю. Вот что Аниту приятно удивило. Зала, несмотря на помпезность, выглядела довольно уютно. В этом, конечно же, не последнюю роль сыграло потрясающе красивое цветочное убранство. На перилах лестниц, на рамах портретов, настоящих вдоль стен напольных светильниках, везде присутствовали искусно подобранные букеты. Кто бы ни был королевский флорист, он знал свое дело великолепно. Комната начала наполняться людьми. Король, его Анита сразу узнала по портретам и голографиям в официальном листке, вошел первым в сопровождении высокой леди со странным украшением из перьев на голове. По несвойственному для Форсберга наряду и описанию Скитиной статьи, чародейка решила, что перед ними принцесса Немзильда. Ну, она действительно была, пожалуй, красива, но не той красотой, которая ценится в Форсберге. Немзильда, прямо скажем, была крупновата, и на взгляд Аниты в ее облике сохранялось что-то хищное. Средний такой типаж между девой-воительницей и злой ведьмой из детских сказок. Следующая пара, на которую Анита перевела взгляд, вошла в зал под руку, улыбаясь и очень мило беседуя. В девушке-чародейка тут же узнала свою новую коллегу по издательству. В бесподобном платье от мадам Фероуз, тех самых волнесских перчатках и с прической, которую саму по себе можно счесть парикмахерским шедевром, Китти была без преувеличения божественно прекрасна. А еще такая нежная, чуть затрагивающая уголки губ улыбка. Анита перевела взгляд на ее спутника, и все в ней как будто вмиг окоченело. Мужчина, галантно поддерживающий графиню Шатур под локоток и периодически наклоняющийся, чтобы мило прошептать ей что-то на ушко, был никто иной, как герцог Йохан Вален.